юго-востоком Болгарии и Македонии, османы после тщательной подготовки захватили район Средица-София на юго-западе Болгарии, 1385 год. Следующим шагом султана Мурада I стало нападение на государство князя Лазаря, Северную Сербию, в решающем сражении на Косовом поле, поле Черных Дроздов. В 1389 году сербская армия была разбита. 4 года спустя сын и преемник Мурада I, Баязид I, завершил завоевание Болгарии взятием Тырнава, древней болгарской столицы. Болгарию присоединили к Османской империи, и несколько сипахиев получили там владения. Македония до кончины Марка Королевича сохраняла ограниченную автономию и затем повторила судьбу Болгарии. У Сербии дела сложились лучше, ей была дарована широкая автономия, продлившаяся до 1459 года. До турецкого завоевания и Болгария, и Сербия достигли значительного уровня культурного прогресса, нашедшего свое выражение в искусстве и литературе. Знаменитый свод законов «Законник» от 1349 года Стефана Душина представляет другую грань интеллектуальных достижений балканских славян в тот период. Религиозному и литературному расцвету в Болгарии способствовал патриарх Евтимий, занимавший свой пост с 1375 года до завоевания турками Тырнава. Эта творческая духовность распространялась из Болгарии на Русь, и митрополит Киприан и митрополит Григорий Цамблак были уроженцами Тырнава. Другие болгары и сербы устремлялись на Русь в течение 15-го столетия. Турецкое завоевание положило конец процветанию болгарской мысли. Патриаршество было упразднено, и болгарская церковь поступила под греческий контроль и управление. В этом отношении, как и в административном управлении, Сербия находилась в лучшем положении, чем Болгария. Собственно говоря, османы сами в определенной степени испытывали влияние сербской культуры. Сербский язык, наряду с греческим, был принят при дворе султана, и на нем с конца XIV по XVI века составлялись многие официальные документы Османской империи. Популярность сербского языка при дворе султана частично являлась результатом высокого положения сербских княжон в султанском гареме. Дочь князя Лазаря, Оливера, именуемая Милевой в сербских народных песнях, была любимой женой Баязида I. Некоторые преемники Баязида тоже забирали в свои гаремы сербских девушек. Продвижение османов на Балканах сильно беспокоило народы Центральной и Западной Европы, особенно венгров, которые оказались перед прямой угрозой турок. Король Венгрии Сигизмунд, будущий император Священной Римской империи, принадлежал к дому Люксембургов и через них имел тесные связи с большинством европейских королевских дворов. Его призывы к другим римско-католическим правителям привели к паневропейскому крестовому походу против турок, в котором английские, французские, польские, чешские, итальянские и немецкие рыцари шли рука об руку с венграми. По словам очевидца немецкого солдата Шилдбергера, армия крестоносцев составляла 16 тысяч человек. Фердинанд Лотт, проанализировав все доступные свидетельства, назвал значительно меньшее число, не более 9 тысяч. Турецкая армия вряд ли была более многочисленной, однако ею лучше управляли. Сербы при деспоте Стефания,